Глава пятая. Миссия пятого уровня. Ничто не может сравниться с запаренной острой лапшой, когда ты утром встаешь голодным. И дома, уставший, видимо, мне напоминать за неделю холостяцкой жизни о том, как не полезна сублимированная еда, молча залил кипятком новую порцию, а робот прикатил ее на тележке. Так, главная задача на сегодня – добить 2 единицы репутации с варгами и быть готовым к появлению новых заданий. Вчера на форуме все активно делились новостями, а также кооперировались, где и в какое время встретиться, чтобы одновременно зайти в эти миссии. Размышлял я, поедая лапшу. «Виктор, если тебе будет интересно, начался первый матч турнира между чемпионами Интернешнала и второй по силе команды Звездного Неба в групповой стадии», — внезапно предупредил меня ИИ. «С чего такие рекомендации?» — удивился я. «Вроде бы они у тебя были выключены». «Мария поставила напоминание на все матчи, в которых она участвует». «Хм, решила наконец-то помириться?» На лицо помимо воли наползла улыбка. Мне не нравились длительные ссоры, а это первое, где все стало настолько плохо. «Хорошо, включи, посмотрю недолго», — решил я. «Что если она спросит, смотрел ли я матчи? Можно будет честно сказать, что смотрел». Начальная стадия первого боя, когда расположение команды противника было неизвестно, дроны пошли по классике, ведя разведку первым кораблем основы. Остальные же искали на карте бонусы, параллельно защищая ее от ботов, которые приносили командные бонусы. Стандартное начало, которое они быстро провели, пару раз встретившись с противником, проделывавшим то же самое, но боя не завязали, предпочтя отступить. Самое интересное началось, когда все бонусы, до которых они смогли добраться, были найдены, и наступило время тимфайтов. Каждый убитый враг давал очки бонусов, которые командир мог распределить на любой корабль своей команды, усиливая либо атаку, либо защиту, или вовсе отдать все снайперу, сделав урон от его орудий просто сокрушительным. Первую и вторую битву команда Маши выиграла. Она при этом в обоих случаях классно прикрыла основу своими щитами. А вот дальше началось что-то непонятное. Корабли дронов то разлетались, становясь легкой добычей противника, то снайпер вставал на такую позицию, что его находили и быстро аннигилировали. В общем, я просто их не узнавал. Впрочем, не один я. Комментаторы просто захлебывались, обсуждая количество ошибок в их игре. И высказывали недовольство тем, что подобный уровень на важном турнире, дающем квалификационные очки, совершенно неприемлем, даже если противником оказалась вторая по силе команда. Все равно подобная расхлябанность будет наказана. Досматривать матч я не стал, как потом и второй. У меня было слишком мало времени, чтобы сделать то, что я запланировал, прежде чем появится задание пятого уровня сложности. Время их старта было обозначено на сайте. Так что у меня оставалось еще 8 часов, чтобы сделать 2 задания и добить таки оставшиеся 1 единицу репутации. Вчера я вывалился из игры полностью без сил. Расстроенный, очень сильно хотелось добить ее, ведь оставалось совсем ничего. И с утра попробовать поискать хорошее задание. Но что случилось, то случилось. 2 задания я оказался не в силах пройти. А длительных наземных или пилотских, за которые давали бы сразу 10 репутаций, брать опасался, так как мог и проиграть, уйдя в очередной минус, который потом сложно будет восстанавливать. Поэтому я не рисковал и добирал репутацию 1-ми заданиями. Доев и убрав за собой, я направился к капсуле. Мне предстоял долгий день, и его нужно было провести с пользой. «Не забыть перевести еще немного денег на домашний счет», — напомнил я себе, ложась в капсулу. «Также нужно наскрести сегодня на оплату коммуналки и интернета, иначе точно все поотключают». «Ну же, ну!» Я в нетерпении, лежа у себя в апартаментах, отсчитывал минуты до назначенного срока. Оставалось всего 5, а азарт меня съедал все сильнее. Хотелось посмотреть, какое задание появится первым, а особенно глянуть на бонусы за его выполнение. Чтобы не рисковать в первом подобном бою, я собирался зайти туда простым пехотинцем, а не пилотом. Слишком страшно было рисковать кораблем. Повышенные коэффициенты манили меня, но страх за корабль был сильнее. Едва цифры, отсчитывающие время, оказались на 6 часах после полудня, как в большом списке текущих заданий тут же появилось новое, выделенное синим цветом. На нем красовалась в заглавии цифра 5, а также перечень необходимых для ее выполнения игроков и техники. Ого, и правда необычные. Я боялся того, что не попаду на него, так как места расхватают, но внушительная цифра, с которой вообще начнется сбор команды для выполнения в 100 тысяч игроков, убрала все опасения. Если стартовая цифра была таковой, то граница наполненности наверняка не меньше 500 000. Количество техники, которая должна была участвовать, также оказалось весьма велико. Я впервые видел, чтобы для выполнения требовалось больше 1000 танков и 10 000 машин поддержки. Цифра в 10 истребителей, которые также были необходимым условием для начала, меня слегка напрягла, но потом, вспомнив, что в игре кроме меня есть и другие пилоты, я нажал на кнопку принятия, выбрав значок пехотинца. Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 5 «Тиунский город» длительностью более 8 часов с бонусом X10 за первое выполнение. Количество кредитов за выполнение 2000. Штраф за досрочное оставление позиций 4000 кредитов и падение уровня репутации с варгами на минус 10. Загрузить локацию. Как-то маловато. Огорчился я, увидев ценник. Хотя 2000 кредитов были, в принципе, неплохой суммой. Можно было хотя бы еды купить на целую неделю. Интересно, а что будет, если вступить в нее пилотом? Подумал я, отменяя выбор и выбирая в качестве игрового персонажа иконку пилота с кораблем. Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 5 «Тиунский город» длительностью 8 часов с бонусом X50 за первое выполнение. Количество кредитов за выполнение 10 тысяч. Штраф за досрочное оставление позиций 20 тысяч кредитов и падение уровня репутации с варгами на минус 10. Загрузить локацию. Охренеть! Я еще раз переключился на режим пехотинца и убедился, что разница в коэффициентах задания не оптическая галлюцинация. Вот и первые плюшки от разницы классов. Сравнить 2000 и 10. 10 000 кредитов – это возможность не только месяц съесть нормальную еду, но еще и оплатить коммуналку, задолженность по которой у меня с недавних пор имелась. Сумма очень сильно поколебала мою решимость в том, что на такое задание нужно идти пехотинцам. Разница в бонусах была слишком уж велика. Смотря на то, с какой скоростью заполнялись места для старта задания, в том числе и места истребителей, я принял решение, выбрав роль пилота. В крайнем случае удеру и дождусь эвакуации. Черт с ними, с деньгами и репутацией, накоплю еще, решил я. Мой корабль был последним, миссия началась, так что с секундной задержкой вышло системное сообщение о загрузке. Туннельный эффект переноса сознания в этот раз показался более затяжным. А вот то, что я появился не на привычном квадрате поверхности планеты, а в огромном ангаре корабля, где рядом со мной стоял еще с 10 истребителей, оказалось шоком. Впервые я стартовал с такой площадки, да к тому же в такой компании. Чат просто взорвался от голосов игроков. Из гвалта обсуждений я узнал, что не только сам удивлен новой точкой выхода в миссию. Пехотинцы оказались в десантных шаттлах, а легкие машины поддержки и танки перевозились тяжелыми ботами поддержки. Причем находились они не на одном корабле, а на сотне разных, распределенных по степени загруженности трюмов. Поскольку групп в игре не было, то люди старались в чатах выискивать своих знакомых, оказавшихся на других кораблях. Вся эта какофония и мешанина звуков заставила меня взвыть и привычным движением отключить звук. Наступила тишина, и я облегченно вздохнул. У меня появилось время, чтобы разглядеть внутренность корабля, в котором стоял мой истребитель, как, впрочем, и соседние. Я попытался открыть кабину, чтобы осмотреться, но выскочившее системное сообщение не дало мне этого сделать. Кабина заблокирована. До старта осталось 5 минут. Ожидайте дальнейших распоряжений, пилот. Плюнув на это, я стал осматриваться по сторонам. Другие истребители были явно классом ниже, чем мой. Очевидно, по размерам и по типу. Я видел такие в магазине, и стоили они там чуть больше 500 тысяч в стоковой комплектации. Мой же, со всеми обвесами и эксклюзивной начинкой, потянул тогда на целый миллион. Довольный тем, что сравнение оказалось в мою пользу, я перевел взгляд на трюм, внутри которого мы находились. Странные существа гуманоидного вида суетились наверху, изредка показывая на нас пальцами. Их приплюснутые головы с выпуклыми глазами были похожи по строению на рыбьи. Сделав приближение системы наведения, я увидел, что на шеях у них имелись и щели, подобие жабр. Видимо, разработчики решили разнообразить мир, введя новую расу, а то и правда богомолы стали всем приедаться. Жадно рассматривая ангар, подумал я. И надо же, с какой легкостью все создали. Не то, что преснопамятная база со своими кубами Лего. Внимание, пилоты! Старт через 59 секунд. Внимание, пилоты! Старт через 58 секунд. Внимание, пилоты! Старт через 57 секунд. На основном экране появилась надпись, сообщающая новую информацию. А следом за этим на носу корабля стала подниматься огромная заслонка, открывая вид из космоса. Поскольку планета была огромной и заслоняла собой все видимое пространство, о том, что мы находились в космосе, говорили лишь датчики и сканеры, отмечая ее в удалении от кораблей. Обновленная система наведения показала мне не зеленые точки, как ранее, а около сотни иконок кораблей разных видов и размеров, которые окружали тот, в котором находился сейчас я. К тому же, по некоторым из них, была даже указана информация с ТТХ. Не зря обновлял, в который раз порадовался я, оказываясь в выгодном положении, поскольку получал больше качественной информации. Внимание, пилоты! Старт через одну секунду. Следом за этим меня вжало в кресло, и невидимые захваты разогнали и выбросили корабль по направляющим пола ангара в космос. Я не был готов к такому повороту, но поскольку двигатели уже запустились, а маршрут, переданный игровой системой, известен, то, добавив мощности, я полетел по нужным координатам. Истребители, стоявшие за мной в ангаре, также вскоре оказались вне основного корабля и пристроились вслед. Боевая задача – обеспечить воздушным прикрытием десантные корабли. За каждый сбитый корабль противника или башню ПКО-ПВО будет начислен бонус. Порадовали меня новым сообщением, которое я не видел прежде. Сканирование, выбор оптимальной высоты – приказал я ИИ, параллельно смотря, что происходит вокруг. Мои новые датчики позволяли приближать и отдалять картинку поверхности настолько, что я видел суетящихся внизу существ, похожих на тех, что были внутри корабля. Единственным, пожалуй, отличием была другая форма, красная с серебряными вставками, в отличие от серебристой у тех на корабле. Существа на Земле обнаружили флот вторжения, поскольку внизу разворачивалась кипучая деятельность по защите. Развертывалось ПКО и ПВО. Я видел спаренные турели башенок, расположенных по периметру города. Поднимались энергетические щиты вокруг некоторых зданий. Виднелось множество техники и солдат. Сканирование завершено. Воздушные угрозы не обнаружено. Приступить к подавлению ПКО противника, предложил мне ИИ корабля. Займи лучшую позицию, приказал я, подмечая взглядом ближайшие ко мне башни ПКО, которые нужно было уничтожить в первую очередь. «Слушаюсь». Корабль слегка вздрогнул и быстро скорректировал курс, поднявшись на пару километров выше и взяв левее. «Приступаю к выполнению приказа», проинформировал меня ИИ, сразу же начав стрелять. Мне оставалось только оценивать его точность и помечать цели, вслед за выведенными из строя. Благо, новая система прицеливания позволяла все видеть вживую, в том числе и попадание. Не зря я сильно потратился, покупая ее, очередной раз оставшись без денег для Реала. «Корабль обнаружен!» Завопила и отключилась система предупреждения маскировки корабля, поскольку меня обнаружили системы ПКО врага. Почти сразу за этим я увидел, как в мою сторону разворачиваются башенки турелей, а из их стволов начинают быстро вылетать лучи лазера. «Сменить позицию! Максимальное ускорение!» Тут же принял я решение, показывая ИИ взглядом новое место, куда ему нужно было увести корабль. Я моментально оглох. Давление так подскочило, что кровь брызнула из носа, запачкав изнутри стекло скафандра. «Пора потратиться на систему гравитационных компенсаторов», — подумал я, глядя на пятна. «Так недолго и умереть от таких-то резких перегрузок». Я и раньше знал, а еще более ощущал, что стоявшие на корабле самые дешевые системы компенсаторов с трудом справляются с резкими маневрами ИИ, тем более в скоростном бою. Сегодня же окончательно убедился, что их нужно срочно менять, если не хочу однажды превратиться в кровавую лепешку внутри собственной кабины. «Корабль засвечен радарами! Массивный огонь ПКО!» Истерично взвизгнула система маскировки, отвечающая в отключенном состоянии за предупреждение об атаках. «Прекратить огонь! Полная концентрация на выживании корабля!» — приказал я ИИ, который тут же сдернул истребитель с места и стал выписывать воздушные пируэты, вгоняя меня в амебное состояние, когда постоянно тошнит и кружится голова. «Что делают остальные? Почему нет поддержки?» — не понимал я, поскольку в таком режиме не мог посмотреть, что творится снаружи. Системы не были настолько совершенны, чтобы во время резких рывков смена высоты и маневров показывать сам бой. Я лишь видел мельтешащие образы за броней кабины, и то пришлось отключить, чтобы взгляд мог зацепиться хотя бы за внутреннее убранство кабины корабля. «Десантные боты на подходе. Приказ всем истребителям. Подавление ПКО и ПВО всеми силами». Вслед за этим сообщением огонь по мне стал стихать, а когда корабль остановился, зависнув на одном месте, я, старательно дыша через нос, чтобы не вырвало, смог включить систему наведения и увидеть, что остальные 9 кораблей наконец занялись делом, атакуя башни, переключившие огонь с меня на них. «Максимальная высота, подавление ПКО», — приказал я ИИ. «Что там интересно в чате творится?» Я чуть прибавил громкости и почти сразу пожалел, что сделал это. «Лост, идиот! Спускайся и помоги нам!» — орал неизвестный мне с ником Насяльника. «Он дурак, что ли?» Я сначала не осознал, что пилот обращается ко мне, а когда понял, едва не засмеялся. «Я один сейчас сделал больше, чем они все вместе взятые, выбив сначала 5 башен ПКО, затем переключив на себя все внимание. Игроки то ли не видели этого, то ли были настолько тупы, что не понимали, что башни не просто так палят в небо в одном направлении. Пилоты были свято уверены в том, что они, как герои, отвлекают башни, вертясь на своих убогих корабликах, а я, забравшись почти в космос, им не помогаю. Просто конченые идиоты», — подумал я, когда в чат ворвались еще 3 голоса, требуя от меня помощи. Я снова отключил voice-чат. Вопли оттуда мне хватило, чтобы оценить их умственные способности и не вступать в дальнейшую словесную перепалку. «Продолжить подавление ПКО со стороны подхода десантных ботов». Карта показала, откуда они подходят, и мне нужно было сосредоточить свой огонь там, откуда их могли бы сбить. Пометив новые башенки, я отдал управление ИИ, который в прежнем режиме стал выбивать защиту, меняя время от времени угол атаки и высоту. Вскоре спуск десантных ботов можно было видеть без оптического приближения. Тяжелые шаттлы, заливая огнем место посадки, стали снижаться и открывать аппарели, откуда сразу же вырывались машины поддержки или танки, развертываясь в цепь и устремляясь на штурм укреплений, которыми был обнесен город. Разгрузившись, шаттлы тут же взмывали вверх, расчищая дорогу собратьям. И такая вереница спускающихся и поднимающихся кораблей стала непрерывной, прерываясь только тогда, когда подошли меньшие по размеру десантные боты с пехотинцами. Затем в карусель включились и они. Волна людей, увеличивающаяся с каждой минутой, становилась настолько плотной, что сначала замолчали укрепленные точки у щита стены, а когда он, несколько раз моргнув, погас, она тут же оказалась пробита огнем крупнокалиберных снарядов танков, и волна атакующих полилась в город, убивая все, что оказывало сопротивление. «Боевая задача – уничтожить все защитные башни ПКО и ПВО противника. За каждую уничтоженную башню будет начислен бонус». На моем счету и так было около 30, так что я просто продолжил увеличивать счет, зачищая все точки, из которых велся огонь по атакующим. Через час сопротивление города было сломлено, и наступило затишье, прерываемое редкими вспышками бластеров или огнем винтовок людей. Задание, на которое отводилось 8 часов, было выполнено меньше, чем за два. И то, если считать время ожидания десанта на кораблях у орбиты планеты. Задание уровня 5, Тиунский город, выполнено. На ваш счет переведены 10 тысяч кредитов. Отношение с варгами повышено на 10 пунктов. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Доступно свободных навыков 2. Доступно свободных единиц скиллов 10. Бонус за сбитые башни ПКО 3800 кредитов. Можете вернуться на крейсер для выхода из миссии. Торопиться было некуда. Так что, потирая руки за полученный опыт и уровни, а также радуясь добавочным очкам навыков и скиллов, я подвесил корабль над захваченным городом. От парящей в космосе эскадры стали спускаться знакомые корабли, а вышедшие из них роботы принялись развертывать множество телепортов для пехоты и техники. Довольные люди, собирая трофеи с поля боя, стали целыми толпами уходить через них, радуясь тому, что так быстро обогатились. За ними последовала и техника, как только для нее было развернуто больше телепортов. Мне больше ничего не оставалось, кроме как бросить последний взгляд на место боя, прежде чем подняться на крейсер. Приближение, чтобы осмотреть местность, показало изломанные тела поверженных, лежащих везде, куда ни кинь взгляд. Среди них были как взрослые особи, так и не совсем, одетые не в красно-серебристую форму, а простую робу. На мое удивление, все они не были андроидами. У них текла кровь, ткани и кости наличествовали, а выражения на лицах казались очень реалистичными. Не то, что я видел раньше на тупых, фасеточных мордах насекомых. «Молодцы разработчики!» – похвалил я создателей игры, давая команду ИИ на набор высоты и стыковку с основным кораблем. «И существа как реальные, и город выполнен не из конструктора». «Действительно крутое вышло задание 5-го уровня. С удовольствием еще пойду на такие». Ускорение от подъема вдавило меня в кресло. Но после того, что было в бою, это воспринималось лишь как легкий массаж. Корабль поддержки выдал мне коридор для стыковки, по которому проследовал ИИ. И через 10 минут я оказался на знакомой палубе, в том квадрате телепорта, в котором появился перед началом задания. «Задание окончено. Выберите список доступных трофеев, которые будут переведены на ваш склад». Перед моим взглядом развернулась таблица с более чем сотней обломков и узлов, которые стали моими трофеями. Жаль, что выбрать из них можно было лишь 20. Я, конечно же, пометил самые дорогие лазерные пушки, которые, видимо, достались мне из разрушенных башенок ПКО и ПВО. «Перевести груз в ангар или хотите его сразу продать?» Новое сообщение заставило меня задуматься. В списке присутствовали в основном тяжелые лазеры, которые я никуда не смог бы установить, так что я решил продать добычу, не захламляя ей склад. «Продать!» – выбрал я второй пункт предлагаемого меню. «На ваш счет переведено 86 тысяч кредитов». Я сначала замер, так как, отсортировав полученный груз по ценности, не присматривался к количеству нулей на каждой из пушек. И только сейчас, получив всю сумму целиком, понял, насколько стал богат. Всего за один бой я поднял почти 1 000 000 рублей, если переводить кредиты в реальную валюту. Это ли не было чудом? Загрузка. Оказавшись в своей комнате, я еще несколько минут лежал, не в силах поверить удаче. На меня свалилась куча денег, которую я знал, куда можно потратить. Жаль, магазина нельзя посещать из дома. Вздохнул я, поднимаясь на ноги. Как бы это все облегчило. К сожалению, пришлось выходить на площадь и брать такси, чтобы попасть в нужный павильон. Забираясь в машину, я заметил, как оживленные игроки обсуждали недавнюю операцию. Все были взбудоражены и обговаривали в основном полученную прибыль. Как я понял, в накладе не остались даже пехотинцы, которым так же хорошо заплатили за трофеи, как и мне. Хотя, конечно же, звучали не такие суммы, как за тяжелые вооружения с башен ПКО. «Добрый день, посетитель. У нас появился новый товар, а также система скидок постоянным покупателям», — обрадовал меня торговец, едва я переступил порог магазина, где брал свой корабль. «О, отлично. Покажите, пожалуйста, новинки». Я ответил вежливо, хотя наверняка НПС были безразличны мои реверансы. На интерактивной стене развернулась огромная картинка, и передо мной появился с десяток новых систем и орудий, которых я и правда не видел раньше. Взгляд сразу же зацепился за новый рельсотрон, который по показателям был лучше моего главного калибра на целых 20%. Дальность, точность, урон. Все было выше, когда я сделал сравнение. Все хорошо, но вот цена. Я слегка скривился, когда увидел ценник в 200 тысяч. А ведь мне еще нужно было купить новую систему компенсации. Бой показал, что она требуется позарез, если не хочу однажды умереть от перегрузок. Мы готовы рассмотреть трофеи, а также взять ваши старые системы в обмен на новые с доплатой. Тут же оповестил меня НПС, когда увидел, что я долго размышляю, стоя перед новой пушкой. Мы также готовы бесплатно демонтировать старые блоки и установить новые, если сумма покупки превысит 50 тысяч кредитов. Не дал он мне открыть рот и предложил бонусы, после которых я перестал колебаться. Покажите мне еще системы гравитационных компенсаторов. Я решил купить орудие, но хотелось оценить еще и во сколько мне обойдется эта замена с учетом моей пушки и старой системы компенсации. Пожалуйста, вот последние модели. Ответил он, и на стене развернулись варианты, начиная от таких, какие стояли у меня, за 50 тысяч, и заканчивая моделями за миллионы кредитов. Последние поставлялись вместе с новым корпусом, поскольку для их установки требовалась его специфическая конфигурация. Но показатели, которые они выдавали, были запредельны и казались мне сейчас избыточными, так что я присмотрел хороший вариант всего за 120 тысяч. «Посчитайте сумму доплаты, если я поменяю свое оружие и систему гравитационных компенсаторов на эти». Я показал на выделенные мной новинки. «Ваша сумма покупки с учетом текущего счета, 10% скидки и продажи устаревших агрегатов составляет 46 600 кредитов. Бонусом покупки является установка новых систем и ремонт корпуса корабля при повреждениях не выше 10%». У меня на руках было только то, что я заработал в последнем бою, если не считать двигателя и всего того, что лежало в ангаре после предыдущих миссий. Если всего этого не хватит, от покупки придется отказаться. Посчитайте, пожалуйста, стоимость моих модулей в ангаре. Достаточно их будет с той суммой, что есть у меня на счете? Да, один двигатель потянет почти на 40 тысяч, остальное можем купить у вас за 6, остается к доплате 600 кредитов. Удивил меня НПС стоимостью двигателя, цена которого была 60 тысяч. Но он стоит больше, попытался я разобраться. На его ремонт, восстановление и калибровку потребуются деньги, большего дать не можем, спокойно ответили мне. О боже, я не знал, что делать. Тот случай, когда покупаешь на 320 тысяч, а не хватает всего 600 для окончательного расчета. Нужно было продать двигатель при выходе из миссии за 60. К сожалению, я хотел оставить его себе, чтобы найти пару и поставить на свой корабль. Такое странное ценообразование, когда после боя тебе дают полную сумму, указанную на ценнике, а в магазине ее потом занижают, меня слегка удивило. Хотя раньше я и не продавал ничего в магазине, но выбора не было, повлиять на НПС нельзя. «Мне нужно всего 600 кредитов», — подумал я. «Можно подрядиться на короткую миссию и через 4 часа получить желаемое. Правда, в этом случае я остаюсь вообще без денег. Ну и ладно, как-нибудь проживу. Лапшу я купил, за коммуналку уплачено, а небольшой долг за пару следующих месяцев не так страшен». «Оставьте пока все за мной, я вернусь с нужной суммой», — попросил я НПС зарезервировать покупки. Он согласился, сообщив, что заказ будет действителен в течение суток. Так что мне нужно было поспешить и заработать чертовы 600 кредитов, чтобы получить новое орудие и систему компенсации. «Дом, чистое белье, вскипяти воду, а когда выйду из душа, завари лапшу». Я вывалился из капсулы, выжатый как лимон, но совершенно счастливый. Я хотел выйти сразу после оплаты покупок, когда вернулся из миссии, но решил посмотреть, как их устанавливают. Так что задержался в игре еще на 4 часа. смотря как дроны привезли в огромных ящиках мои покупки, затем распотрошили корпус истребителя, чтобы достать оттуда старые модули, затем установили новые и еще долго потом заваривали бронекорпус. Они также устранили выбитое противолазерное покрытие, причем бесплатно, что не могло меня не радовать. Конечно же, после того, как они улетели, я еще час налаживал интерфейс, который пришлось слегка отладить. Ведь в системе появились новые возможности. Так, например, я увеличил для ИИ пределы допустимых для корабля перегрузок под параметры новой системы, а также дальность выстрелов, которую позволяло новое орудие. Только тестировать не стал, вылетев на новую миссию, так как понял, что слишком долго нахожусь в игре. Гудящая голова и налившаяся тяжестью тела об этом постоянно напоминали. Пришлось закончить отладку и выйти. «Виктор, звонила ваша мама. Она обеспокоена отсутствием на моем счете денег и перевела вам 20 тысяч рублей. Она также велела мне купить продуктов на всю сумму, так что могу вместо лапши приготовить нормальный завтрак». Я забрался в душ, и ИИ огорошил меня новостями. «Блин!» — смутился я, забыв, что когда-то давно дал маме подобный уровень доступа, когда она жила у меня, а мы с Машей отдыхали за границей. Неловко вышло. Взрослый сын, а кормит его по-прежнему мама. «Виктор?» «Да, сделай нормальный завтрак». «Нужно позвонить и поблагодарить ее». Я принялся мыться и сделал себе пометку в памяти. Она, конечно же, не могла пройти мимо пустого счета дома, поняв, что мне нечего есть. Выйдя из душа и сев завтракать, я, не откладывая дел в долгий ящик, набрал номер мамы. На стене появилось ее обеспокоенное лицо. «Почему я не могу до тебя дозвониться?» — сразу спросила она, не ответив на мое привет. «Выключаю связь, пока в игре, мам, чтобы не отвлекали». «У тебя что, деньги кончились? Почему ты ничего не ешь?» «Мам, да все нормально». Я старательно отмазывался, чтобы предотвратить ее приезд. Ведь если она поймет, что у меня и правда сейчас финансовый кризис, его не миновать. Опрос продолжался еще 5 минут, но мне удалось успокоить ее и заверить, что все в моей жизни в порядке, просто временные трудности. За деньги ей очень благодарен и отдам в ближайшее время. Ух. Отключившись от разговора, я принялся за остывший завтрак. Хорошо еще про Машу речь не зашла. Еще бы 5 минут затянулись расспросы, почему мы в ссоре. Я бы и сам, наверное, не смог ответить на этот вопрос. Ведь когда все было хорошо, семейные расходы в основном оплачивал я, хотя меня постоянно заверяли в совместном ведении счетов. А когда начались финансовые трудности, наши расходы внезапно разделились, и слова об общем бюджете тут же испарились. В основном это и не давало мне забыть слова Маши и пойти на примирение. Я потому не звонил ей и не писал, не чувствуя себя виноватым, и ждал, что она наконец поймет причину моего возмущения.